Глава 41. Дама с зонтиком. 15:27. Марсель и Софа раздвигают исполинские стебли сахарного тростника. Они начинают подниматься по склону горы Питон-Мока, стараясь оставаться под прикрытием трехметровых растений. «Пап, подвинься, мне ничего не видно». Желто-зеленые поля тянутся, насколько хватает глаз, спускаются к океану полосами, разделенными узкими темно-серыми потеками лавы. Наверное, это самый однообразный пейзаж на всем острове. Над верхушками стеблей возвышается только колокольня церкви Нотр-Дам-де-Лав, напоминающий Шартрский собор в миниатюре. Растительный лабиринт. Марсель долго изучал карту. Питон-Мука — это старый осыпавшийся вулкан, высота которого не достигает и 500 метров. Никакого сравнения с нависающим над ним исполином Деламье. Зато с него открывается масштабный вид на весь юго-восточный берег острова. Софа, привстав на цыпочки, таращит глаза. «А почему у синей дамы, вон там, видишь, зачем у нее зонтик?» Марсель смотрит туда, куда показывает его дочь, почти под грязно-розовой колокольней церкви Нотр-Дам-де-Лав, статуя Девы Марии с молитвенно сложенными руками, совершенно обычная, за исключением одной детали. Пресвятая Дева держит над головой большой зонтик, того же лазурного оттенка, что ее отделанная золотом туника. «Она защищает нас от извержения вулкана, солнышко. Здесь ее очень хорошо знают, видишь, сколько цветов у ее ног. Это ей принесли благодарность». Это благодаря ей жандармы не смогли нас поймать? Может быть. Я тоже принесу ей цветы. Мы пойдем с мамой. Марсель чувствует, что сердце у него начинает биться быстрее. Он тянет дочку назад, чтобы она оставалась под прикрытием стеблей. На этой высоте туман совсем рассеялся. Он, скорее для большей уверенности, чем по необходимости, вытаскивает из кармана карту масштабом 1:25000. Им остается идти меньше километра, надо только спуститься к океану вдоль ручья. «Мы пришли, солнышко. Посмотри вниз, видишь, большие черные камни, уходящие в море. Это бухта каскадов. И там нас ждет ма...» Софа не успевает договорить. Рука Марсьяля накрывает ее лицо, и ужасный мокрый платок с силой трет губы, лезет в рот. 15:41. «Пап, мне же больно!» «Я прекрасно поняла. Платок — это из-за того, что я начала говорить про маму. Стоит мне о ней заговорить, папа всегда найдет способ не отвечать. Папа, наконец, убирает платок от моего рта и показывает мне. Я отдергиваюсь. Мне страшно. Платок весь красный. Я провожу пальцами по лицу, ничего не понимаю, у меня нигде не болит». Папа продолжает улыбаться, как будто ничего такого не случилось. До меня не сразу доходит. «Ну да... Я совсем забыла. Чуть выше мы нашли на деревьях фрукты. Гуаява, вот как они называются. Мне они так понравились. Я им прямо объедалась. Почти так же, когда мы с мамой собирали ежевику в лесу, Монмаранси. Папа объяснил мне, что здесь они так быстро разрастаются, вытесняя все другие деревья, что люди, когда гуаява попадается им на глаза, выдирают их с корнем». «Да чего глупо?» «Пап, я теперь чистая?» «Почти. Можно подумать, что ты накрасила губы. Хочешь на руки, солнышко? Я не устала». «Это правда, только в другую сторону. Я не устала, я совсем выбилась из сил. Только папе я этого не показываю. Не для этого я так долго спускалась с такой высокой горы, чтобы теперь заснуть. Всего за несколько минут до того, как увижу маму. Там, в бухте каскадов. Если только папа не врал мне с самого начала». «Ты вела себя как большая девочка и отлично держалась», — говорит он. «Но прежде чем мы доберемся до моря, нам надо пройти последний кусок дороги, и нельзя, чтобы нас узнали. Жандармы продолжают нас искать, и теперь они знают, что ты переодета мальчиком». «Что изменится от того, что ты меня понесешь?» «Твой папа все продумал». Папа наклоняется, достает из рюкзака уродское грязное одеяло. «Я узнаю его. Это одеяло папа подобрал в гараже дамы с голубыми волосами, которая теперь... в бездонной яме вместе со своей машиной. Я заверну тебя, солнышко, в это одеяло и понесу на руках, так, чтобы могло показаться, будто я, как делают местные, несу хворост, стебли тростника на растопку или листья пандана, из которых плетут корзины. Я все равно не понимаю». Папа протягивает ко мне руки. «Залезай, солнышко. Я долго не решаюсь, потом делаю, как он сказал. Я протягиваю руки ему навстречу, и как только мои ноги отрываются от земли, чувствую, как на меня разом наваливается усталость, окутывает все мое тело, горячее и темное, как это одеяло, от которого ужасно воняет. 15:43. Марсель начинает спускаться. На то, чтобы пройти вдоль ручья, ему требуется меньше 10 минут. Софа, совершенно измученная, зевает у него на руках. Когда они подошли к тянущемуся вдоль побережья шоссе, он накинул на нее одеяло. Осталось преодолеть последнее препятствие. Шоссе кажется пустынным. Марсель на это и рассчитывал. Здесь самая безлюдная часть острова, 10 километров побережья и ни одного жилья. В последние десятилетия потоки лавы раз в 2 года доходили до океана, сжигая все на своем пути. Какой ненормальный захочет строить здесь дом. Марсель, спрятавшись на краю плантации тростника, выжидает, высматривает что-нибудь подозрительное. Он должен оставаться начеку. Пусть даже у полицейских нет никакой возможности угадать, в какую сторону он направился после песчаной равнины. Софа мирно засыпает у него на руках, руки у Марселя дрожат, но не под тяжестью девочки. Скорее от страха и тревоги. Он вспоминает слова, наспех написанные на окне серой Клео. Встреча в бухте Каскада завтра в 16:00, приходи с девочкой. Теперь, когда он почти у цели, ему приходит в голову, что правильнее было бы позволить полицейским его задержать, признаться во всем. Не подвергает ли он Софу еще больше опасности, пытаясь спасти Лиану? Марсель нежно поглаживает одеяло, еле слышно напевая креольскую песенку, которую не пел 10 лет. Софа убаюканная засыпает, дышит ровно, спокойно, доверчиво. Марсель смотрит на часы. Он придет вовремя. 15:57. Пропустив 2 легковые машины и грузовичок, Марсель пересекает шоссе. Ни одного полицейского поблизости не видно. И внезапно перед ним открывается бухта Каскадов. Великолепный вид, водная феерия в обрамлении пальм, терминалей панданов, словно посаженных здесь старательным садовником. Пейзаж замыкает склоны вулканов, оттуда сплошным занавесом падает вода. Через ручей, вьющийся между мостом и камнями, она утекает в море, исчезает под огромными угольно-черными камнями на пляже. Романтический оазис, вот только волны ударяются о скалистый берег с такой неистовой силой, что трудно представить себе, как 10 рыбацких лодок, выстроенных в ряд у непрочной с виду пристани, решится выйти в океан. Марсель осторожно продвигается вперед. Любители пикников заняли все беседки, столы и деревянные скамьи в тени деревьев, их машины мирно стоят на стриженной лужайке, выделенной под парковку, и только одна нарушает запрет. Она пристроилась в самом недоступном месте, за пристанью, позади груды камней. Черный кроссовер. Шевроле Каптива. Перед ним стоит мужчина. Маленький, плотный, смуглый, в низко надвинутой бейсболке защитного цвета. Марсель не понимает. Он цепляется дрожащими пальцами бежевого одеяла, приближается к нему еще 10 метров. Малабар пристально смотрит на него и улыбается, как будто ждал его. Марсель внезапно застывает, словно парализованный, только сердце отчаянно колотится. На этот раз он его узнал.